Глава 35. Я представляю, как Жуа несется вниз по лестнице, замыкая круг на часах. Круг с Бубой Ганзом. У нее был план. Жуа из тех, кто вмешивается. Только я пока не знаю, как именно и с какой стати. Я вваливаюсь в окно в ванной, роняя на кафель приборы. Перешагиваю через них. Прохожу мимо маминой комнаты. Кровать манит, словно вода, потому что моя сестра разгладила складки и взбила подушки, когда приказывала мне переспать со своим мужем. Меня тянет в мамину спальню. В моей старой спальне простыня на резинке порвалась по углам. Верхняя простыня скомкалась, посередине дыра, в которой мои ноги путаются среди ночи. Я бросаю взгляд на часы. Всего 4:46. По дороге я не заметила Шарпа у себя на хвосте. На лужайке ни души. Все страшнее думать об этих людях, как о солдатах-невидимках, ждущих приказа. Я падаю на мамину кровать. Отстегиваю кобуру. Кладу пистолет на тумбочку, чтобы легко дотянуться. Только немного прикорну. Если верить моей матери, мертвецы не ложатся рядом с тобой при дневном свете. Я снова вижу сон. Надо мной чистая, незагрязненная вселенная. Луна, подстриженный желтый ноготь на ноге. Марс и Венера, крошечные бриллианты, ровно там, где должны быть. Число 12. Неумолчный цок-цок-цок копыт вдали. Классический сон о синей лошади, говорящей, что еще есть время, чтобы спасти Майка. В других снах мои руки испачканы кровью из его раздавленной груди. Последним я спасаю Майка, но не себя. Цоканье копыт приближается, становится громче. Оно уже совсем близко. Будущее еще можно схватить за гриву. Я изо всех сил пытаюсь отдернуть завесу, вернуться в мир, который могу изменить. Я резко просыпаюсь, ничего не соображая. Кромешная тьма. Цок-цок-цок. Мой кулак рядом со мной, и это не он стучит в стену. Луч фонарика в окне танцует на покрывале. Кто-то колотит в стекло. Я накрываю голову подушкой, как будто мне снова 10, пока в комнате не воцаряется тишина. На коленях подползаю к подоконнику и кладу ладонь на охлажденное кондиционером оконное стекло. Неужели я выпала из одного сна в другой? Тени в комнате обретают очертания, нарисованные угольным карандашом чьей-то невидимой рукой. Кровать, комод, стул, лампа, ручка шкафа. Я сую руку в карман и колю себя Лизиной заколкой. Замираю на пороге, прислушиваясь. Жду. Слышу скрип и понимаю, откуда он идет. Окно в ванной. Я забыла его закрыть.